Глава сороковая. Евдокия с Акулиной приготовили шикарный ужин, и мы всей семьей устроились на кухне. Даже Прасковья с Танечкой были здесь. У меня душа радовалась, когда я смотрела на Тимофея Яковлевича. Дядюшка перестал вредничать и вел себя прилично, даже пытался шутить. Но серьезную беседу по поводу поведения я со слугами все-таки провела. Я хочу поговорить о наших с вами отношениях. Я начала с этих слов, потому что действительно считала, что между нами были дружеские отношения. Мне не нравится, что порой вы ведете себя очень невежливо, понебратски. Мы с вами можем шутить, можем обсуждать любые вопросы, но при посторонних нужно быть сдержаннее. Иначе чужие люди могут подумать, что вы не уважаете меня. Вы понимаете, о чем я толкую? «Конечно, понимаем», — ответил Селиван. Хотя как раз к нему у меня претензий не было. Некоторым стоит прикусить языки. Акулина с Прошкой потупили глаза, прекрасно понимая, что в первую очередь это касается именно их. «Чего молчите?» Мужчина отвесил Прошке легкий подзатыльник. «Вы поняли, что вам Елена Федоровна сказала?» «Да поняли, поняли». Мальчишка обиженно надулся. «Слова больше не скажу. Просить станете, а не скажу». «Ну не дуйся», — засмеялась я. «Ты ведь умный парень». На этом наш разговор закончился, потому что в дверь парикмахерской громко постучали. «Кого это в такое время принесло?» — удивился Тимофей Яковлевич. «Время уже позднее для стрижки». «Я открою». Селиван поднялся и вышел из кухни. Я последовала за ним, размышляя, кто бы это мог быть. Может, опять кто-то опробовал чудодейственное средство для роста волос. Но это было еще интереснее и неожиданнее. Когда Селиван открыл дверь, я увидела слугу в красивой униформе. Он что-то держал в руках, обтянутых белыми перчатками. «Это для госпожи Волковой», — сказал мужчина, протягивая то, с чем пришел. «От его сиятельства Давида Эристави». Когда за посыльным закрылась дверь, я окинула удивленным взглядом нечто, накрытое темным шелком, и большую корзину. Ее содержимое тоже было скрыто под красивой вышитой тканью. «Куда это?» — Селиван растерянно взглянул на меня. «Поставь сюда». Я кивнула на один из столиков. «Сейчас посмотрим, что нам принесли». Осторожно сняв шелк, я ахнула. Это была красивая клетка с двумя желтыми канарейками. Они сидели на тонких жердочках и смотрели на меня темными бусинами глаз. «Какая прелесть!» — протянула я, приходя в восторг, словно ребенок, но тут же задалась вопросом. «Для чего он это делает? Решил подкатывать при помощи подарков?» Я сдернула с корзины ткани и покачала головой. «Выпендрёжник». В ней лежал букет нежно-розовых роз и фрукты. Яркие лимоны, по-летнему солнечные апельсины, бархатные персики и даже ананас. Сверху всего этого великолепия белел конверт, в котором, видимо, были стихи или романтическая проза, и вряд ли их авторство принадлежало отпрыску грузинского князя. «Ну, дела...» — протянул Селиван, приподняв густые брови. «Барышня, вы думаете, можно принимать эти подарки? Ничего дурного в этом нет? Отнеси все на кухню, я сейчас приду». Мне не терпелось прочесть послание, оставленное Давидом. Мне подумать нужно. Он кивнул и молча вышел, прихватив клетку с корзиной. Я же распечатала конверт и с удивлением обнаружила, что ошиблась. Ни стихов, ни признаний. «Уважаемая Елена Федоровна, считаю своим долгом извиниться перед вами за свое недостойное поведение. Надеюсь, что вы простите меня и примете в дар этих чудесных птиц, которые станут развлекать вас своим пением. А с ними и фрукты, дабы ваша жизнь стала немного ярче. С почтением, князь Давид Эристави». «Что ж, ладно. Если это извинения, тогда я их принимаю. А дальше посмотрим». На следующий день я встала раньше обычного. Селиван скосил заросли на соседнем участке, и мы с Минадорой станем заниматься именно там. Если, конечно, она придет. Возможно, маменька уже переубедила ее или соблазнила какой-нибудь вкусняхой. Я обливалась прохладной водой, стянув волосы в пучок на макушке, и только вознамерилась надеть свой спортивный костюм, как услышала скрип калитки. «Посетители в 6 утра?» Накинув халат, я быстро спустилась вниз и, выйдя на крыльцо, увидела девушку, идущую к парикмахерской. Она была хорошо одета, а на ее голове красовалась элегантная шляпка. «Вы что-то хотели?» — громко поинтересовалась я. Незнакомка вздрогнула, подняла голову, а потом жалобно спросила. «Это парикмахерская стрижа?» «Просто отлично. Парикмахерская стрижа». «Это парикмахерская семьи Волковых», — ответила я, направляясь к ней. «А я Елена Федоровна Волкова. И да, здесь стригут мужчин». «Умоляю вас, помогите мне!» — вдруг взмолилась она, хватая меня за руки. «Только вы можете спасти меня. Я слышала о вас». «Успокойтесь и расскажите, что случилось». Я с трудом оторвала от себя ее цепкие пальцы. «Давайте войдем внутрь». Я провела ее в парикмахерскую, и девушка с любопытством огляделась. «Как мило. Даже как-то неожиданно». «Благодарю. Так что привело вас в столь ранний час?» «Моя служанка испортила мне волосы чересчур горячими щипцами». Девушка развязала ленты шляпки, сняла ее, и темные волосы рассыпались по плечам. «Вот». «О-о-о». Я обошла ее, разглядывая некогда шикарные локоны. Теперь они были разной длины, а концы выглядели как мочалка. Похоже, щипцы действительно были очень горячими. Волосы просто отвалились. «Они даже не укладываются в прическу!» — всхлипнула девушка. «У меня венчание! Я не могу предстать перед мужем в парике или с накладными прядями!» «Так, не нужно плакать. Я сейчас что-нибудь придумаю». Я повела ее к креслу, совершенно не представляя, что делать. В женских прическах я плохо разбиралась. «Чего, туточки?» Из-за шторок показалась заспанная мордаха Прошки. «Ой». Он моментально проснулся, поправил рубаху и важно поинтересовался. «Воду несть теплую, Елена Федоровна». «Нет, Прохор, подай-ка пелерину». Мой взгляд упал на таз, в котором мы мыли бороды мужчинам. «Да, нужно придумать раковину. Срочным делом». Перебирая испорченные волосы девушки, я вдруг вспомнила, как одна девчонка на сборах подстригала сама себя. Она собирала волосы в хвост по центру лба, оттягивала вниз, а потом отстригала их до намеченного уровня. Получалась прическа-лесенка или каскад, я точно не помнила, как это называется. Для сидящей в кресле девушки она была бы идеальным вариантом. Когда хвост был собран, я выделила самую короткую прядь и отстригла остальные волосы, ориентируясь на нее. Потом сделала ножницами рваные кончики, чтобы они не выглядели слишком грубо. Ну вот, осталось узнать мнение клиентки. «Что это такое?» Девушка осторожно потрогала свою шевелюру, которая стала заметно короче, но смотрелась очень живенько. «Как это называется?» «Каскад». Я ждала, когда на меня посыплется шквал обвинений, но она крепко зажмурилась и зашептала. «Я спасена, спасена! Спасибо тебе, Господи!» Потом девушка вскочила, принялась рыться в своем редикюле, нетерпеливо ворча себе под нос. «Вот, возьмите!» Она сунула мне довольно приличную сумму денег. «Елена Федоровна, вы настоящая волшебница! Я не знаю, как вас благодарить. Эту прическу даже жаль собирать в эти надоевшие пучки. Какая красота!» «Я рада, что вам понравилось». Мне, конечно, льстило такое восхищение моей работой, но все-таки женщин стричь я была не готова. «Если вдруг вам понадобится помощь, обращайтесь. Мой будущий супруг — судья». Девушка надела шляпку и затянула ленты. «Ах да, меня зовут Алпатова Ксения Александровна». Она весело попрощалась со мной и умчалась. А я с улыбкой смотрела на нее из окна. «Кто знает, может, ты и пригодишься мне, Ксения Александровна». С 18 века просто князю полагалось титулование «Ваше сиятельство», а светлейшему князю — «Ваша светлость». В Европе титулование «светлость» полагалось всем князьям, поскольку они-то и не думали понижаться в статусе. Курфюрст — немецкий титул, означавший «князь-избиратель». Русским, прибалтийским, татарским и грузинским князьям говорили «Ваше сиятельство», как и маркизу с графом.